и место в критических и кризисных ситуациях. Эти люди, как правило, чувствуют себя очень дискомфортно, напряженно и зачастую не выдерживают длительных критических и давлеющих ситуаций. Да? Но я вот подумала о том, что, наверное, девиз гармонизатора отношений, да, принадлежит Иоанну Златоусту. Да? Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Следующий тип в команде – это специалист. Ну, опять-таки, да, само слово говорит о том, что это человек высокопрофессиональный и весьма самостоятельный. Да? Гордится своей работой, понятно, что у этой роли тоже есть свои менее сильные стороны. Да? То есть он не командный игрок. Наверное, вы встречали таких людей в команде. Да? Он специалист, он хорошо знает свое дело, свою тему, и при этом, да, он не испытывает особого удовольствия от близкого межличностного взаимодействия. Такой интроверт, человек-интроверт. Наверное, слова Льва Толстого подойдут ему больше всего. Знание – это орудие, а не цель. Да? Человек процессный, да? Нацеленный на процесс работы, специалист. Следующий тип в команде по Белбину – это изыскатель, добытчик. Его переводят в разных ситуациях по-разному, но суть от этого не меняется. Изыскатель ресурсов, да? Такой экстраверт-энтузиаст, который создает и поддерживает огромную широкую сеть контактов и очень умело использует идеи других людей. Есть только одно слабое звено, да, слабое место, скажем, ахиллесова пята у такого изыскателя ресурсов. Наверное, вы часто встречали такого человека в команде и даже в компании, да, когда он быстро зажигается, быстро всех объединяет, да, потом к концу вечера его энтузиазм гаснет. Да, то есть он очень быстро угасает его энтузиазм. Ну, какой девиз можно придумать такому изыскателю ресурсов? Наверное, будет здесь уместно сказать слова Фридриха Энгельса, да, которые можно перенести в уста изыскателя ресурсов. Идеи воспламеняют друг друга, подобно электрическим искрам. Итак, следующая роль в команде – это оценивающий контролер. Ну, тоже само слово, да, оценщик, контролер, само лексическое значение этого словосочетания вам дает понять совершенно четкий профиль этой роли. Да, это серьезный критик. Это человек, который практически никогда ничем не мотивируется со стороны. На все ситуации, на все вопросы, которые возникают в команде, в группе, в компании, у него всегда существует критическая обратная связь. Это человек, как правило, обладающий очень высоким интеллектом. Да? То есть, ну, понятно, что если бы интеллект был невысокий, человек был критиком, он был бы просто агрессивным человеком. Да? А когда человек обладает высоким интеллектом и при этом критикует, здесь более уместно, конечно, подобрать ему оценивающий контролер. Ну, наверное, встречали таких людей в команде, да и не только в команде. Да? Какой можно подобрать девиз оценивающему контролеру? Наверное, измеряй микрометром, отмечай мелом, руби топором. Да? Все делай аккуратно. Следующая роль в команде – это гарант качества. Ну, соответственно, я опять-таки обращаю ваше внимание на лексическое значение слова, да, человек, который очень качественно выполняет свою работу, свою, подчеркиваю, да. Ну, обязательно это опять-таки будет человек-интроверт, энергетика которого направлена вовнутрь себя, очень внимательный и детальный к мелочам. Он всегда доводит начатое дело до конца, ему можно поручить любое задание, и можно забыть об этом, потому что он всегда его выполнит. Именно поэтому такой человек никогда не делегирует порученных ему заданий другим людям. Почему? Понятно почему, да? Потому что он всегда сомневается в эффективности, да, вот в педантичности работы других людей по сравнению с собой. Да? То есть он, опять-таки, тоже не командный игрок, однако при этом очень качественно и эффективно выполняет порученный участок работы. Да? Ну, что можно сказать, наверное, из Овидия, да, про гаранта качества: или не берись, или доводи до конца. Слово «координатор», я думаю, говорит само за себя. Да, это человек, который очень эффективно делегирует полномочия, очень хорошо умеет мотивировать и поддерживать, зажигать других людей к деятельности, очень уверен в себе, при этом, как правило, ну, у каждого человека есть свои более сильные и менее сильные стороны. Мы будем говорить об этом на следующем курсе по личности и личностным установкам. Так вот, как правило, люди, которые умеют использовать, да, там, делегировать, поощрять других людей, как правило, их личные интеллектуальные способности, ну, по сравнению, например, там, с оценивающим контролером или со специалистом, не так высоки. Это его менее сильная сторона. Понятно, да, сейчас можно подумать о том, какую работу эффективнее поручить роли координатора, аналитическую, отчетную, да, или там проект, расписать весь проект начала до конца, или просто связать людей в одну команду. Да, вопрос-ответ понятен. Ну, наверное, девиз координатора может быть совершенно простым, взятым у Минандра. Друга своего хваля, хвалишь себя сам. Итак, следующая роль в команде – это активизатор. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Это такой драйвер, это человек с очень высокой энергетикой. Смысл жизни и смысл труда для него – это постоянное преодоление трудностей. Там, где трудности, там обязательно в команде есть активизатор. Да? То есть это для него эликсир жизни. Ну, как и у любой роли, у активизатора есть свои менее сильные стороны, так как это очень энергичный человек, экстраверт, он очень легко поддается на критику, на агрессию, он очень эмоционален и часто конфликтует со своими коллегами. Да, это менее сильная сторона. Ну и, наверное, девизом такого активизатора может быть слова «успех» — это способность, не теряя энтузиазма, идти от одной неудачи к другой. Кстати, кому принадлежат эти слова? Подумайте. Итак, последняя роль в команде, восьмая, это генератор идей. Ну, опять, да, само слово говорит за себя. Это человек, способный предлагать оригинальные, нестандартные творческие идеи. Да? Это его сильная сторона, это особенность, преимущество данной роли. Да? Однако при этом он тоже достаточно индивидуален, достаточно серьезен и очень пренебрегает, ну, понятно, если человек творческий и креативный, то, конечно, всякая рутинная работа, всяческие стандарты, всяческие прописанные положения, процедуры и правила для него будут просто критичны. Да? Там, где творчество, там границ быть не должно. Вот можете подумать, на каком этапе развития команды, помните, мы говорили с вами, формирование, буря, становление, да, подумайте, на каком этапе развития команды генератор идей будет наиболее эффективен. Кстати, таким образом можно подумать и про каждую роль в команде. Следует отметить, согласно Белбину, и как показывает практика, что у одного человека не одна роль, один человек, один сотрудник в команде может играть несколько похожих ролей. Понятно, да, что активизатор и специалист – это совершенно противоположные роли, они не могут объединяться в одном человеке. Да? При этом, например, помните, мы говорили, что очень похожие роли координатор и активизатор, да? Вот это может сочетаться очень органично в одном человеке. Да? Ну и согласно Белбину, чем больше, более точно, да, вы подберете сотрудников своего подразделения, своей команды по вышеперечисленным ролям, тем эффективнее будет работать команда. Вот давайте мы сейчас рассмотрим отсутствие или переизбыток определенных ролей в компании, на что это влияет и каким образом это можно ликвидировать. Да? Ну, во-первых, посмотрите, пожалуйста, на предлагаемую матрицу. Каждая из ролей, которые мы только что кратко охарактеризовали, ориентирована либо на задачу в большей степени, либо ориентирована в большей степени на создание команды, на отношения. Да? Вот согласно этой матрице, четыре роли, которые ориентированы на задачу, как вы видите, специалист, контролер, гарант качества, генератор идей, это люди, которые работают с задачами и более индивидуальны, и, соответственно, гармонизатор, координатор, активизатор, изыскатель ресурсов, это люди, которые более ориентированы на выстраивание отношений. Вот подумайте, пожалуйста, если в вашей команде подберутся специалисты, контролеры, гаранты качества и генераторы идей. Куда может зайти ваша команда? Да, конечно, она будет неэффективной по одной простой причине. У нее будут плохо выстроены межличностные отношения, люди будут каждый замыкаться только в своей работе. Более того, работа может застрять на тактических задачах, да, не на стратегических, а на тактических задачах. Да, то есть конкуренты вас быстро обгонят при этом. Да. Даже несмотря на то, что там у вас находится генератор идей, в этой команде не будет человека, который сможет выстраивать, да, вот эти идеи, продвигать, доносить и выстраивать отношения между тремя предыдущими типами. Или давайте возьмем другую крайность, когда вы подобрали команду, ориентированную на межличностные отношения. Да, такое зачастую бывает, когда руководитель достаточно коммуникативный, да, достаточно хорошо выстроены у него межличностные коммуникации, он зачастую подбирает людей в команду, очень подобных, похожих на себя. Да, и таким образом подбирается команда таких вот гармонизаторов, активизаторов, да, выстраивателей отношений. То есть очень сильный упор делается на межличностные коммуникации. Да. Но помните, да, еще давным-давно была сказана замечательная фраза, что хорошие отношения не всегда приводят к положительным отчетам в бизнесе. Да? Поэтому команда, в которой будут выстроены отношения вот с помощью только этих ролей, она также будет неэффективной только потому, что люди будут просто разговаривать и мило общаться. Да? Работать будет, в общем-то, некому. Итак, давайте рассмотрим три примера, три компании, в каждой из которых существует определенный перекос в подборе ролей. Итак, первая компания «Шмель». На рынке компания «Шмель» существует около 12 лет. Понятно, что я сейчас говорю о виртуальном названии, хотя пример и о виртуальном направлении бизнеса, хотя все три примера, которые я сейчас вам предлагаю, взяты из реальных жизненных ситуаций, из реальных бизнесов, да, с которыми мне как консультанту доводилось работать в рамках реорганизации организационной структуры и формирования как раз-таки вот эффективной команды. Да. Итак, компания «Шмель» на рынке 12 лет занимается продажей телекоммуникационных услуг. Основная проблема этой компании – это выстроенные, очень очевидно выстроенные конкурентные отношения внутри самой команды. Да? То есть люди конкурируют не с конкурентами, а друг с другом. При этом наблюдается безответственное отношение к работе и очевидные пробелы в планировании и организации работы. Да? Когда была проведена диагностика, как раз-таки в этой диагностике были использованы опросники, в том числе и Белбина. Я вам уже говорила, что на сегодняшний день один из самых доступных, самых понятных, самых простых и очень эффективных в обработке и валидности результатов – это опросник Белбина, да, на роли в команде. Вот одна из тестовых методик была использована, как раз опросник Белбина. И выяснилось, ну, наверное, если закрыть там правую половину слайда, вы, наверное, теперь уже и без меня скажете, да, каких ролей не хватало в этой команде и как мы их заменили. Да. Понятно, что гарант качества, человек, который мог бы четко совершенно контролировать и выполнять последовательно, эффективно и добросовестно работу от начала и до конца, это специалист, то есть профессионал, и это обязательно критик, оценивающий контролер, да, который мог бы говорить, да, на основе своего, я уже, помните, говорила вам о том, что человек, обладающий высоким интеллектом, да, с позиции высокого интеллекта, давать оценки существующей ситуации. Как только этими ролями была разбавлена команда, спустя некоторое время она стала действовать более эффективно, и, соответственно, конкуренты стали удивляться, что случилось. Итак, следующая компания, компания «Доктор». Это производство уникальных фармпрепаратов. А в чем проблема данной компании? Компания на рынке примерно 25 лет. Обратите внимание на слайд. Основная проблема – это налаживание межличностных коммуникаций, да, обеспечивающих взаимодействие подразделений. То есть уникальные фармпрепараты в России в единственном исполнении. С Европой и с Азией выстроены очень хорошие партнерские отношения. То есть люди производят свои фармпрепараты, конкурентов на российском рынке нет. Понятно, что как бы возникает проблема отсутствия определенных ролей, да, очень сложные межличностные коммуникации. Ну, как только замерили, кого не хватает, в команду тут же добавили координатора, гармонизатора отношений и активизатора. Да, команда стала работать более эффективно. Что такое более эффективно? Вот тот генератор идей, который там уже успокоился без этих межличностных коммуникаций, он стал еще больше генерить. Да, понятно, что он не один в команде, их может быть несколько. Да, то есть идеи стали более яркими, более продвинуты стали внутри команды, да, и более эффективно исполнялись, да, потому что межличностные коммуникации просто-напросто были выстроены по-другому. Да. И пример третьей компании – это разработка IT-решений и их продажа партнерам. Да. На рынке компании существует 10 лет. Основная проблема в этой компании – это дублирование функций. Да. Дублирование функций, ну, так как там работают IT-специалисты, а функции дублируются, и б, часто сосредотачиваются на задачах несрочных и неважных, как мы говорим, да, а не на стратегических. Когда был замер сделан в компании, проведена диагностика, выяснилось, что в команде просто не хватает творческих, креативных людей, да, которые могли бы добывать ресурсы и генерить творческие идеи. Вот. Спустя некоторое время, понятно, что компания не сразу на завтра вот привели двоих людей, и она стала бить все рекорды по продажам. Конечно, нет. Помните кривую изменения, которую я вам показывала? Соответственно, когда приходят новые люди, новые роли, в команду, команда обязательно проживает вот этот этап изменения, помните, кривая, да, обязательно проходит все периоды, нужно быть к тому готовым, что люди, которые жили спокойно долгое время именно так, именно по этой модели, когда добавляется хотя бы один новый человек в команде, а если он еще другую роль играет, команда вся, все члены команды проживают этап изменений, да, и здесь усилия вас как лидера, усилия вас как руководителя, ну, наверное, в тройне должны быть, да, хотя я считаю, что на каждом этапе лидерские усилия одинаковы, да. Итак, уважаемые слушатели, подведем итог ролям в команде. Только что вы прослушали короткий экскурс по 8 ролям в команде, предложенный Белбином. Еще раз напоминаю вам о том, что вы можете использовать существующие ныне опросники. Эти опросники можете раздавать членам своей команды, и они очень легко обрабатываются. Благодаря этим опросникам вы можете совершенно четко увидеть профили ваших людей. Этот опросник отмечает ведущую и второстепенную роль каждого игрока команды. Как мне рассказывают руководители подразделений, с которыми я долго взаимодействую, что опросники нужны там на первой, второй итерации. Да? Потом человек набивает просто опыт, набивает руку, и уже не используя определенных опросников, так или иначе интуитивно начинает вычислять людей по ролям в команде. И даже во время подбора персонала, когда они проводят собеседование со своими кандидатами, да, совершенно четко понимая, что вот в этой команде сейчас у меня на этом этапе, например, недостает гармонизатора отношений. Да, поэтому во время подбора, когда ищут специалистов в команду, фиксируют внимание именно на качествах, которые свойственны гармонизатору отношений. Уже повторяюсь, даже без существующих опросников. Хотя напоминаю, что на рынке они есть, и ими можно пользоваться. У нас с вами осталась заключительная часть, это обратная связь. Обратная связь, если вернуться несколько шагов назад в начало курса, когда мы говорили с вами о недостаточном и чрезмерном руководстве, я как раз фиксировала ваше внимание на том, что с подчиненными нужно постоянно общаться, нужно постоянно взаимодействовать. Да? Беда заключается в том, что мы не всегда умеем давать правильную обратную связь. Ну, у нас существует, знаете, такой менталитет постсоветского бывшего пространства, когда человек совершил ошибку, подчиненный совершил ошибку или действует в неправильном направлении, мы, как правило, ему высказываем все наши негодования, все наши замечания. Он, склонив голову, слушает внимательно, говорит, что больше эту ошибку не повторит, которую я считаю ошибкой, он, может быть, ее не считает ошибкой, потому что он старался соответственно, уходит опять-таки ни с чем, да, а высока вероятность того, что эта ошибка повторится, а и б, человек будет испытывать эмоциональное напряжение, да, эмоциональный страх, да, вот это чувство, потому что боясь совершить следующую ошибку, только потому что вы снова вызовете его на ковер и снова будете отчитывать. Да? Существуют более современные методы подачи обратной связи, когда идет коммуникация не я тебе говорю, а взаимодействие с двух сторон, диалог, общение. Да? Обратная связь — это не значит я высказываю тебе свои замечания. Да? Обратная связь — это что ты думаешь по этому поводу, да? И как мы можем с тобой вместе это исправить, да? Чтобы не повторить ошибку. Поэтому для того, чтобы эффективно подавать обратную связь, эффективно взаимодействовать с подчиненными в процессе групповой динамики, когда люди на разных этапах кривой изменений, когда люди испытывают стресс, когда они совершают ошибки, что есть нормально, да, существует три основных правила. Да, эти правила вы можете сейчас увидеть на предложенном слайде. Первое из них – это предоставить сотруднику возможность осознать свое поведение. Да? Иными словами, если это перефразировать в диалог, я вызываю к себе своего подчиненного Федю Иванова, он у меня 3 дня подряд опаздывает. Да? Традиционная обратная связь – это почему ты опаздываешь, чтобы больше этого не повторилось, иначе я тебя накажу. Да? Человек, испытывая постоянное напряжение и страх, будет продолжать опаздывать. Да? Существует другой вид обратной связи. Я сообщаю просто факт, что 3 дня подряд, в течение такого-то промежутка времени, я не вижу тебя на твоем рабочем месте, ты опаздываешь, я хочу понимать, что происходит, скажи мне об этом. Да? То есть нужно дать человеку возможность рассказать, что на самом деле происходит, да? Выговориться. Подчиненный в это время вам рассказывает, что он по утрам возит своего ребенка в детский сад, раньше времени он не может привести, потому что детский сад еще закрыт. Когда он привозит вовремя, получается так, что на работу он традиционно опаздывает. Да? Следующий этап. Мы должны вместе с подчиненным разобрать последствия, да, его поведения. Насколько они критично влияют на бизнес-процессы моего подразделения в целом. Да? Если они очень критичны, и мы с подчиненным это разбираем и видим, да, тогда мы ищем, переходим на третий этап, да, на план дальнейших действий. Если они не критичны, в любом случае мы переходим на третий этап, просто договариваемся, да, то есть компромисс. Так, второй этап – это показать возможность последствий поведения. Ну, давайте в нашем случае подчиненный опаздывает 3 раза подряд. Я считаю, что в моем подразделении это критично влияет на бизнес-процессы, потому что у меня есть четкие формальные процедуры. Ни один сотрудник у меня никогда не опаздывает, потому что на всех налагается штраф за опоздание, да, там, объяснительные записки, служебные записки, и после 3 служебных записок я имею право уволить сотрудника. Поэтому это критично и для человека, как для сотрудника моего подразделения, и для бизнес-процессов, потому что я теряю специалиста. Да? Поэтому я ему объясняю последствия, в данном случае его поведение. Да? И, соответственно, мы переходим с ним на 3-й этап обратной связи, когда договариваемся, как мы будем действовать дальше. Да? То есть либо я разрешу ему приезжать не в 9 часов на работу, а в 10, тогда он будет уходить на час позже в 7, либо ищем какие-то другие возможности и компромиссы. Помните о том, что, учитывая роли в команде, каждый человек по-разному воспринимает обратную критическую связь. Это важно помнить. Мы будем с вами говорить в дальнейших курсах о личности и психологических установках. Этот курс вам поможет более подробно разобраться в индивидуальных психологических установках каждого человека. Однако, если ориентироваться только на роли в команде, то существует, скажем так, 4 дозы подачи обратной связи. Первая доза – это рюмка. Люди, которые очень критически воспринимают обратную связь, они не готовы воспринимать ее большими кусками и объемами, потому что они замыкаются в себе, они переживают по этому поводу, у них очень сильно падает самооценка. Да? Следующая доза подачи обратной связи – это тип людей, которые способны улавливать не больше 3 пунктов критических замечаний, если предыдущий один и совсем немножко, то здесь не больше трех пунктов обратной связи. Причем эти три пункта должны касаться либо каждый пункт каждой разной темы, либо три пункта одной темы, да, то есть вариации существуют. Однако больше трех критических